Глава 31. Анфиса. «Возьмем его с собой», — скомандовал Демьян, протягивая мне. «Плед? Плед. В лодку? В лодку. Зачем? Вдруг замерзнешь? На улице 20+ и солнышко?» — хохотнула я, но, как оказалось, спорить было бесполезным. Все же решили за меня, и в лодку садили большую, белую, деревянную, с синими бортами, и корзинку для пикника подали, перед этим самолично ее загрузив завтраком, и плед следом закинули, на всякий случай. А я и не была против. Я наслаждалась всем, начиная моментом и заканчивая согревающими лучами сентябрьского солнышка, которое в Нью-Йорке по-прежнему было приветливое и ласковое, подставляло лицо под теплые лучи и бессовестно довольно улыбалась. С ума сойти. Но я и правда забыла про свой день рождения. В этой сумасшедшей круговерте последних дней я и число-то календарное с трудом могла бы вспомнить. А вот Демьян не забыл. Я перевела взгляд на мужчину, который сосредоточенно орудой веслами увозил нас все дальше от берега. И выглядел он в этот момент. Как впечатляюще. Просторные футболки. И на старой деревянной лодочке в этом мужчине было почти невозможно разглядеть сурового, замороженного, безэмоционального бизнесмена Нагорного. Он словно оттаял. А эти руки? Невозможно так сильно залипнуть на чужих руках. Но я глаз отвести не могла, наблюдая за тем, как соблазнительно напрягаются мышцы, как будораживающе проступают вены и как сексуально смотрятся часы на мужском запястье. Я фетишистка, похоже на то. Хотя уверена, сними Нагорную футболку, я бы не на руки таращилась, а... «Кхм!» — выдала я смущенно, переводя взгляд на лицо своего спутника. Демьян смотрел на меня и улыбался, будто знал, какие мысли гуляют в моей голове. И вот не пойму, мне от этого стыдно или наоборот? Скорее, второе. Приятно до дрожи чувствовать такое удивительное единение, что во взглядах, что в мыслях, что во всем остальном. Я пропала. Любимая. «Ты так загадочно улыбаешься, что я начинаю тебя побаиваться», — нарушил уютную тишину Демьян. Я улыбнулась, оглянулась. Мы уже отплыли почти на середину небольшого живописного озерца. Нагорный отложил весла и потянулся к плетеной корзинке с нашим завтраком. «Здесь просто так красиво, что не улыбаться не получается». «Я рад, что тебе понравилось», — слетел весь задор с лица мужчины. «Шутишь? Я в восторге. Жаль только, что Ника не с нами. Думаю, ей бы тоже понравилось это место. Почему мы ее с собой не взяли?» «Нет, конечно, я понимала, почему. Я была безмерно рада этой возможности. Это был день только для нас двоих, чтобы, как ни странно, узнать друг друга получше и поближе. Потому что, когда рядом маленький ребенок, малышка автоматически перетягивает все внимание на себя. И, по сути, мы признаемся друг другу в любви, а по факту ничего друг о друге, как о мужчине и женщине, и не знаем. Но все равно совесть моя была не на месте». Нет-нет, да я возвращалась мысленно к принцессе, которая наверняка проснулась и расстроилась, что нас не оказалось рядом. «Пришло время признаться, что нашел это место не я», — улыбнулся Демьян, протягивая мне пластиковые стаканчики, потянувшись к термосу с горячим чаем. «Как бы сильно мне не хотелось и дальше выглядеть благородным рыцарем в твоих глазах, но ты же меня за это не разлюбишь, правда?» — подмигнул мужчина, заставляя включиться в эту игру, заявив кокетливо. «Вообще-то я тебе в любви еще не признавалась». «Почему это? Признавалась?» Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Когда?» — нахмурилась я, вспоминая. «Заочно. У меня есть секретарь любовных дел, Доминика Демьяновна». «Ах да, точно. Я совсем забыла, что меня уже заложили с потрохами в самый же первый день». «Партизанка». «О, еще какая! На будущее. Имей в виду, докладчик из нее шикарный». Мы переглянулись, рассмеялись. Нагорный пересел ко мне на лавочку, которая и так-то была невеликой, а теперь совсем показалась крошечной, когда мужчина оказался рядом со мной рука об руку. Дыхание перехватило, и я, смущенно улыбнувшись, спросила, только сейчас сообразив, что он сказал. «То есть как это не ты нашел? А кто?» Мужчина забавно поиграл бровями, и тут меня осенило. «Да ладно, Фло с Никой?» «Бинго! Они забронировали этот домик, и мне стыдно, но напомнили про твой день. Как заявила принцесса, они и лишили, что вам с Анфисой надо устроить свидание. Между прочим, дословно. Так что спонсор твоих впечатлений — это убойная парочка». «С ума сойти!» — охнула я, посмеиваясь. «То есть Ника в курсе, что мы уехали?» «В курсе. И не обидится?» «Думаю, ей обижаться некогда. Сейчас проснется и с Рысевыми, и Ромка поедет в зоопарк. У них там собственная программа максимум на сегодня. Крёстный уж постарается». Вот же, хитрёги. Обе, что Флоренция, что Доминика, гораздо на выдумки, я смотрю. Поразительно. «Именно», — улыбнулся Демьян. «Представляешь, а я с ними уже столько лет живу». «Бедный». Закатила я глаза с нарочито сочувствующим видом, пробегая пальчиками по щеке мужчины. «Как ты выжил с такими женщинами?» Потрепала по волосам, как маленького, заслужив в ответ чуть ли не довольное мурчание кота. «Я больше беспокоюсь о другом», — повернулся ко мне Нагорный, перекинув ногу через скамейку и притягивая меня к себе за талию, сокращая и так почти отсутствующее между нами пространство в лодке, крепко обнимая, целую висок, а затем в щеку, спускаясь к шее, заставляя чуть наклонить голову, чтобы дать его губам больше пространства для маневра. «И о чем же?» — прошептала я моментально просевшим голосом. «Как я теперь буду выживать?» — щекоча горячим дыханием, смеясь, прошептал в районе моей ключицы Демьян. «В смысле? До этого было две шебутных фантазерки, а теперь...» «А теперь?» — сощурилась я, догадываясь, к чему он клонит. И даже хотела возмутиться, но его руки, заползающие под мою футболку, ужасно, дико, жутко отвлекали. Горячие пальцы, коснувшиеся спины, выбивали из равновесия. «Три катастрофы на одну мужскую голову. Это перебор», — заявили мне от души, целуя в уголок губ. «Я не катастрофа». «Еще какая? Пострашнее Ники будешь?» «Нет». «Да». «Протестую», — уперлась ладонью в мужскую грудь. Вот только руки его на моей талии сжали сильнее, а улыбка на мужских губах начала расплываться все ярче и ярче. «Протест отклонен». Все, что случилось дальше, уместилось в одно безумное мгновение. В пылу перепалки, смеха и шуточной обиды я умудрилась подскочить с лавочки, активно жестикулируя и выговаривая все, что о своем любимом заносчивом говнюке думаю. Демьян, в свою очередь, умудрился потянуть меня за футболку, а как оказалось, лодка — то еще устойчивое сооружение, и каким-то абсолютно немыслимым образом мы замешкались и умудрились свалиться за борт. Оба. Момент полета. Секунда удивления. Кожа касается обжигающей холодной воды, и я выныриваю на поверхность с удивлением, понимая, что стою на ногах. Озеро оказалось мелким, и почти на середине оно доставало мне едва до подбородка. Следом вынырнул от души заливающийся смехом Демьян, подхватывая брыкающиеся меня за ноги и усаживая себе на бедра. «И после этого ты будешь мне говорить, что ты не катастрофа?» «Уколол, негодей. Ты умудрилась нас свалить с лодки». «Я?» — хлопнув ладошкой, подняла я волну брызг в лицо нахала. «Это все из-за тебя, провокатор». С волос водопадом течет вода, вещи все мокрые насквозь, солнышко спряталось за шальное облако, а я неожиданно понимаю, что мне не холодно. И очень даже наоборот. Внутри все горит. Прикосновение мокрой одежды к коже колет, как иголками. Я обвиваю руками мужчину за шею, и меня бросает в жар. Слишком остро, слишком близко, слишком волнительно. Впиваюсь пальчиками в мокрую шевелюру Демьяна, и смех слетает сам собой. Подаюсь еще чуть ближе, сцепляя ноги мужчины за спиной и упираясь лбом в его лоб. «Это все был твой хитроумный план по соблазнению?» Шепчу тихонько, чувствуя, как изнутри поднимается обжигающая волна желания. Щекочет все и горит. «Значит, мой план удался», — прошептал Демьян и, обхватив ладонью мой затылок, впился тем самым мурашки разгоняющим поцелуем, требовательным и полным обоюдного, неистового желания, уничтожая воздух в легких и силу воли, на которой до этого дня мы оба упорно держались. Наш завтрак снова откладывался. Демьян. Сознание натурально поплыло. Канаты терпения рвались с глухим треском и жадными стонами. Я не понимаю и не замечаю, как быстро мы добираемся до домика, забыв напрочь и про лодку, и про дурацкий завтрак, как вваливаемся, переступая порог, и мокрый с ног до головы, не разрывая поцелуи, сшибая все, что попадается под руку, падаем на диван в гостиной. Благо он огромен, и нам не нужно тратить время на поиски спальни. Трясет. От желания по-настоящему трясет и лихорадит. Это точно не от холода и мокрых тряпок, от которых мы синхронно и суетливо избавляемся. Не без казусов и проволочек. «Я?» — хохочет Фесса еще больше будоража. «Кажется, запуталась!» Тянет края мокрой футболки, пытаясь облепившую, как вторая кожа, ткань стянуть с себя. Ёрзает подо мной, разгоняя этим провокационным трением гигантских... Нет, не мурашек, слонов, которые затоптали нахрен все остатки терпения. Гордо промаршировав по рукам, по позвоночнику, с глухим бум взорвались в мозгу оглушительным фейерверком. Я тяну ее мокрую футболку вверх, стаскивая с нее и вышвыривая. та с унылым шмяк приземляется в прочую гору мокрой одежды, а я снова жадно ловлю любимые губы. Глубоко, нежно, ненасытно, вспоминая, каково это, когда башню рвет от прикосновения, когда все в теле гудит от женских рук на твоей спине и в твоих волосах. Пальчики ее впиваются, царапают. Ветров выгибается мне навстречу, идеально подстраиваясь со мной под один ритм. Ее пятки упираются мне в поясницу, и девчонка дрожит. Замерзла. Шепчу, а губы мои спускаются ниже, ощупывают, пробуют на вкус ее кожу, мягкую, как шелк, и нежную. Закипаю. Я хочу ее съесть, такую идеальную, изучить каждый миллиметр ее потрясающего тела, зацеловать каждую родинку. Крыша едет окончательно. Но нет. Тихий сбитый шепот. Скорее, сгораю. Я целую ее в шею, чувствую, как нервно бьется венка, как зачастил ее пульс, и гулко колотится сердце под моей ладонью, прокладывая дорожку из поцелуя в куху. Глажу костяшками пальцев плоский животик, осторожно прикусывая зубами замочку уха и слышу сладкий протяжный всхлип. «Демьян!» Мое имя, сорвавшееся с ее уст, возбужденным шепотом, волоски поднимает дыбом. Ноготки девчонки врезаются до боли в мою спину, а царапывая, пробегают вдоль позвоночника. И я готов дойти до гребаного финала уже сейчас. Сжимаю ладони, вжимая в себя до невозможности, спуская ниже и устраивая удобнее. Моя. Только моя. Как я вообще жил без этого? Без нее? Без того кайфа, что, смешавшись с кровью, гуляет по венам от соприкосновения моего тела с ее? Хрупким, гибким, податливым. Я дурею. Я одурманен напрочь. Ее вкусом, ее запахом, ее дыханием, что теряется у меня в волосах, когда я добираюсь до губ, когда я добираюсь губами до груди Анфисы. Она льнет ко мне, выгибается, ластится кошкой и что-то тихонько шепчет. Но в ушах вата. Я ничего не слышу. Девчонка сладко стонет, распаляя огонь внутри еще сильнее. В груди уже не просто пожар, огненная буря. Я уже забыл, каково это — заниматься любовью. Да и занимался ли когда-нибудь? Каково это, когда физиология отходит на задний план, и каждое движение, каждое прикосновение — это чистые чувства, чистые эмоции и чистый мед, сладкий, тягучий. Мне мало, и не только мне. Ветрова сама первой тянется к ширинке на моих джинсах, пытаясь совладать дрожащими пальцами с пуговицей. Приходится помочь, стянуть себе мокрую джинсу, то еще испытание, но мы справляемся. Так же быстро и нетерпеливо убираю последнюю преграду между нами. Не в силах больше терпеть напор желания, которое вышибает напрочь все другие мысли. Снова нахожу губы, перевернувшие мой мир с ног на голову Ветровой. Ловлю ее затуманенный взгляд и шепчу. «Я люблю тебя, Фис». «Даже такую катастрофу?» Тихонько смеется она, обхватывая ладонями мои щеки, тянет к себе, губы свои припухшие от поцелуев кусая, замирает подо мной, такая настоящая и такая милая в ожидании ответа. «Такую, и не вздумай меняться!» «Я тоже тебя люблю, Демьян!» Шепчет, немного подумав, соблазнитель на выдохе сверкая своими глазами. «А мне больше ничего кажется в этой жизни и не надо. Она, я, движение в унисон и жизнь. Одна на двоих».